Глава 13. Прелюбодей мысли. Несовокупность только фактов губит моего клиента, господа присяжные заседатели, возгласил он. Нет, моего клиента губит по-настоящему один лишь факт. Это труп старика отца. Будь простое убийство, и вы при ничтожности, при бездоказательности, при фантастичности фактов, если рассматривать каждый из них в отдельности, а не в совокупности, отвергли бы обвинения, по крайней мере, усомнились бы губить судьбу человека по одному лишь предубеждению против него, которое, увы, он так заслужил. Но тут не простое убийство, а отцеубийство. Это импонирует, и до такой степени, что даже самая ничтожность и бездоказательность обвиняющих фактов становится уже не столь ничтожную и не столь бездоказательную, и это в самом непредубежденном даже уме. Но как оправдать такого подсудимого? А ну как он убил и уйдет ненаказанным? Вот что чувствует каждый в сердце своем почти невольно, инстинктивно. Да, страшная вещь пролить кровь отца, кровь родившего, кровь любившего, кровь жизни своей для меня не жалевшего, с детских лет моих моими болезнями болевшего, всю жизнь за мое счастье страдавшего и лишь моими радостями, моими успехами жившего. О, убить такого отца! Да это невозможно и помыслить. Господа присяжные, что такое отец? Настоящий отец. Что это за слово такое великое? Какая страшно великая идея в наименовании этом? Мы сейчас только указали отчасти, что такое и чем должен быть истинный отец. В настоящем же деле, которым мы так все теперь заняты, которым болят наши души. В настоящем деле отец, покойный Федор Павлович Карамазов, нисколько не подходил под то понятие об отце, которое сейчас сказалось нашему сердцу. Это беда. Да, действительно, иной отец похож на беду. Рассмотрим же эту беду поближе. Ведь ничего не надо бояться, господа присяжные, ввиду важности предстоящего решения. Мы даже особенно не должны бояться теперь и, так сказать, отмахиваться от иной идеи, как дети или пугливые женщины, по счастливому выражению высокоталантливого обвинителя. Но в своей горячей речи, уважаемый мой противник, и противник еще прежде, чем я произнес мое первое слово, мой противник несколько раз воскликнул: «Нет, я никому не дам защищать подсудимого, я не уступлю его защиту защитнику, приехавшему из Петербурга, я обвинитель, я и защитник». Вот что он несколько раз воскликнул, и однако же забыл упомянуть, что если страшный подсудимый целые 23 года столь благодарен был всего только за 1 фунт орехов, полученных от единственного человека, приласкавшего его ребенком в родительском доме, то обратно не мог же ведь такой человек и не помнить все эти 23 года, как он бегал босой у отца на заднем дворе без сапожек и в панталончиках на одной пуговке, по выражению человеколюбивого доктора Герценштубе. О, господа присяжные, зачем нам рассматривать ближе эту беду, повторять то, что все уже знают? Что встретил мой клиент, приехав сюда к отцу? И зачем? Зачем изображать моего клиента бесчувственным, эгоистом, чудовищем? Он безудержен, он дик и буен. Вот мы теперь его судим за это. А кто виноват в судьбе его? Кто виноват, что при хороших наклонностях, при благородном чувствительном сердце он получил такое нелепое воспитание? Учил ли его кто-нибудь уму-разуму? Просвещен ли он в науках? Любил ли кто его хоть сколько-нибудь в его детстве? Мой клиент рос покровительством Божиим, то есть как дикий зверь. Он, может быть, жаждал увидеть отца после долголетней разлуки. Он, может быть, тысячу раз перед тем, вспоминая, как сквозь сон свое детство, отгонял отвратительные призраки, приснившиеся ему в его детстве, и всею душой жаждал оправдать и обнять отца своего. И что ж, его встречают одними циническими насмешками, подозрительностью и крючкотворством из-за спорных денег. Он слышит лишь разговоры и житейские правила, от которых воротит сердце, ежедневно за коньячком, и, наконец, зрит отца, отбивающего у него, у сына, на его же сыновние деньги любовницу. О, господа присяжные, это отвратительно и жестоко! И этот же старик всем жалуется на непочтительность и жестокость сына, марает его в обществе, вредит ему, клевещет на него, скупает его долговые расписки, чтобы посадить его в тюрьму. Господа присяжные, эти души, эти на вид жестокосердые, буйные и безудержные люди, как мой клиент, бывают, и это чаще всего, чрезвычайно нежны сердцем. Только этого не выказывают. Не смейтесь, не смейтесь над моею идеей. Талантливый обвинитель смеялся давеча над моим клиентом безжалостно, выставляя, что он любит Шиллера, любит прекрасное и высокое. Я бы не стал над этим смеяться на его месте, на месте обвинителя. Да, эти сердца... О, дайте мне защитить эти сердца, столь редко и столь несправедливо понимаемые. Эти сердца весьма часто жаждут нежного, прекрасного и справедливого, и именно как бы в контраст себе, своему буйству, своей жестокости, жаждут бессознательно, и именно жаждут. Страстные и жестокие снаружи, они до мучения способны полюбить, например, женщину, и непременно духовную и высшую любовью. Опять-таки, не смейтесь надо мной. Это именно так всего чаще бывает в этих натурах. Они только не могут скрыть свою страстность, подчас очень грубую, вот это и поражает, вот это и замечают, а внутри человека не видят. Напротив, все их страсти утоляются быстро, но около благородного, прекрасного существа этот, по-видимому, грубый и жестокий человек ищет обновления, ищет возможности исправиться, стать лучшим, сделаться высоким и честным, высоким и прекрасным, как неосмеяно это слово. Давеча я сказал, что не позволю себе дотронуться до романа моего клиента с госпожой Верховцевой, но, однако, полслова-то можно сказать. Мы слышали давеча не показания, а лишь крик исступленной и отмщающей женщины. И не ей, о, не ей укорять бы в измене, потому что она сама изменила. Если б имела хоть сколько-нибудь времени, чтобы одуматься, не дала бы она такого свидетельства. О, не верьте ей! Нет, не изверг клиент мой, как она его называла. Распятый человеколюбец, собираясь на крест свой, говорил: «Аз есмь пастырь добрый полагает душу свою за овцы, да ни одна не погибнет». Не погубим и мы души человеческой. Я спрашивал сейчас, что такое отец, и воскликнул, что это великое слово, драгоценное наименование. Но со словом, господа присяжные, надо обращаться честно. И я позволю назвать предмет собственным его словом, собственным наименованием. Такой отец, как убитый старик Карамазов, не может и не достоин называться отцом. Любовь к отцу, неоправданная отцом, есть нелепость, есть невозможность. Нельзя создать любовь из ничего. Из ничего только Бог творит. Отцы, не огорчайте детей своих, пишет из пламенеющего любовью сердца своего апостол. Не ради моего клиента привожу теперь эти святые слова. Я для всех отцов вспоминаю их. Кто мне дал эту власть, чтобы учить отцов? Никто. Но как человек и гражданин взываю «Vivos voco!» Призываю живых. Мы на земле недолго. Мы делаем много дел дурных и говорим слов дурных. А потому будем же все ловить удобную минуту совместного общения нашего, чтобы сказать друг другу и хорошее слово. Так и я. Пока я на этом месте, я пользуюсь моею минутой. Недаром эта трибуна дарована нам высшую волей. С нее слышит нас вся Россия. Не для здешних только отцов говорю, а ко всем отцам восклицаю: отцы, не огорчайте детей своих. Да исполним прежде сами завет Христов, и тогда только разрешим себе спрашивать из детей наших. Иначе мы не отцы, а враги детям нашим, а они не дети наши, а враги нам, и мы сами себе сделали их врагами. Вню же меру мерите, возмерится и вам. Это не я уже говорю, это Евангелие предписывает мерить в ту меру, в которую и вам меряют. Как же винить детей, если они нам меряют в нашу меру? Недавно в Финляндии одна девица, служанка, была заподозрена, что она тайно родила ребенка. Стали следить за нею, и на чердаке дома в углу за кирпичами нашли ее сундук, про который никто не знал. Его отперли и вынули из него трупик новорожденного и убитого ею младенца. В том же сундуке нашли два скелета уже рожденных прежде ею младенцев и ею же убитых в минуту рождения, в чем она и повинилась. Господа присяжные, это ли мать детей своих? Да, она их родила, но мать ли она им? Осмелится ли кто из нас произнести над ней священное имя матери? Будем смелы, господа присяжные, будем дерзки даже. Мы даже обязаны быть таковыми в настоящую минуту и не бояться иных слов и идей, подобно московским купчихам, боящимся металла и жупела. Нет, докажем, напротив, что прогресс с последних лет коснулся и нашего развития, и скажем прямо: родивший не есть еще отец, а отец есть родивший и заслуживший. О, конечно, есть и другое значение, другое толкование слова «отец», требующее, чтобы отец мой, хотя бы и изверг, хотя бы и злодей своим детям, оставался бы все-таки моим отцом, потому только что он родил меня. Но это значение уже, так сказать, мистическое, которое я не понимаю умом, а могу принять лишь верой, или, вернее сказать, на веру, подобно многому другому, чего не понимаю, но чему религия повелевает мне, однако же, верить. Но в таком случае это пусть и останется вне области действительной жизни. В области же действительной жизни, которая имеет не только свои права, но и сама налагает великие обязанности, в этой области мы, если хотим быть гуманными, христианами, наконец, мы должны и обязаны проводить убеждения, лишь оправданные рассудком и опытом, проведенные через горнило анализа. Словом, действовать разумно, а не безумно, как во сне и в бреду, чтобы не нанести вреда человеку, чтобы не измучить и не погубить человека. Вот тогда это и будет настоящим, христианским делом, не мистическим только, а разумным и уже истинно человеколюбивым делом. В этом месте сорвались было сильные рукоплескания из многих концов залы, но Фетюкович даже замахал руками, как бы умоляя не прерывать и чтобы дали ему договорить. Все тотчас затихло. Оратор продолжал. «Думаете ли вы, господа присяжные, что такие вопросы могут миновать детей наших, положим, уже юношей, положим, уже начинающих рассуждать? Нет, не могут. И не будем спрашивать от них невозможного воздержания. Вид отца недостойного, особенно сравнительно с отцами другими, достойными, у других детей, его сверстников, невольно подсказывает юноше вопросы мучительные. Ему по-казенному отвечают на эти вопросы. Он родил тебя, и ты кровь его, а потому ты и должен любить его. Юноша невольно задумывается. «Да разве он любил меня, когда рождал?» спрашивает он, удивляясь все более и более. «Разве для меня он родил меня? Он не знал ни меня, ни даже пола моего в ту минуту, в минуту страсти, может быть, разгоряченный вином. И только разве передал мне склонность к пьянству? Вот все его благодеяния. Зачем же я должен любить его за то только, что он родил меня, а потом всю жизнь не любил меня? О, вам, может быть, представляются эти вопросы грубыми, жестокими, но не требуйте же от юного ума воздержания невозможного. Гони природу в дверь, она влетит в окно. А главное, не будем бояться металла и жупела, и решим вопрос так, как предписывает разум и человеколюбие, а не так, как предписывают мистические понятия. Как же решить его? А вот как. Пусть сын станет пред отцом своим и осмысленно спросит его самого: «Отец, скажи мне, для чего я должен любить тебя?» «Отец, докажи мне, что я должен любить тебя. Если этот отец в силах и в состоянии будет ответить и доказать ему, то вот и настоящая нормальная семья, не на предрассудке лишь мистическом утверждающаяся, а на основаниях разумных, самоотчетных и строго гуманных. В противном случае, если не докажет отец, конец тотчас же этой семье. Он не отец ему, а сын получает свободу и право впредь считать отца своего за чужого себе и даже врагом своим. Наша трибуна, господа присяжные, должна быть школой истины и здравых понятий». Здесь оратор был прерван рукоплесканиями неудержимыми, почти исступленными. Конечно, аплодировала не вся зала, но половина-то залы все-таки аплодировала. Аплодировали отцы и матери. Сверху, где сидели дамы, слышались визги и крики, махали платками. Председатель изо всей силы начал звонить в колокольчик. Он был, видимо, раздражен поведением залы, но очистить залу, как угрожал недавно, решительно не посмел. Аплодировали и махали платками оратору даже сзади сидевшие на особых стульях сановные лица, старички со звездами на фраках. Так что, когда угомонился шум, председатель удовольствовался лишь прежним строжайшим обещанием очистить залу, а торжествующий и взволнованный Фетюкович стал опять продолжать свою речь. «Господа присяжные заседатели! Вы помните ту страшную ночь, о которой так много еще сегодня говорили, когда сын через забор проник в дом отца и стал, наконец, лицом к лицу своим, родившим его врагом и обидчиком? И изо всех сил настаиваю, не за деньгами он прибежал в ту минуту, обвинение в грабеже есть нелепость, как я уже и изложил прежде. И не убить, о нет, вломился он к нему. Если бы имел преднамеренно этот умысел, то озаботился бы, по крайней мере, заранее хоть оружием, а медный пест он схватил инстинктивно, сам не зная зачем. Пусть он обманул отца знаками, пусть он проник к нему. Я сказал уже, что ни на одну минуту не верю этой легенде, но пусть, так и быть, предположим ее на одну минуту. Господа присяжные, клянусь вам всем, что есть свято, будь это не отец ему, а посторонний обидчик, он, пробежав по комнатам и удостоверясь, что этой женщины нет в этом доме, он убежал бы стремглав, не сделав сопернику своему никакого вреда. Ударил бы, толкнул его, может быть, но и только. Ибо ему было не до того, ему было некогда, ему надо было знать, где она. Но отец, отец! О, все сделал лишь вид отца, его ненавистника с детства, его врага, его обидчика, а теперь чудовищного соперника. Ненавистное чувство охватило его невольно, неудержимо. Рассуждать нельзя было, все поднялось в одну минуту. Это был аффект безумства и помешательства, но и аффект природы, мстящий за свои вечные законы безудержно и бессознательно, как и все в природе. Но убийца и тут не убил. Я утверждаю это, я кричу про это. Нет! Он лишь махнул пестом в омерзительном негодовании, не желая убить, не зная, что убьет. Не будь этого рокового песта в руках его, и он бы только избил отца, может быть, но не убил бы его. Убежав, он не знал, убит ли поверженный им старик. Такое убийство не есть убийство. Такое убийство не есть и отцеубийство. Нет, убийство такого отца не может быть названо отцеубийством. Такое убийство может быть причтено к отцеубийству лишь по предрассудку. Но было ли? Было ли это убийство в самом деле? Взываю я к вам снова и снова из глубины души моей. Господа присяжные, вот мы осудим его, и он скажет себе: «Эти люди ничего не сделали для судьбы моей, для воспитания, для образования моего, чтобы сделать меня лучшим, чтобы сделать меня человеком. Эти люди не накормили и не напоили меня». И в темнице нагого не посетили, и вот они же сослали меня в каторгу. Я сквитался, я ничего им теперь не должен и никому не должен во веки веков. Они злы, и я буду зол, они жестоки, и я буду жесток. Вот что он скажет, господа присяжные, и клянусь, обвинением вашим вы только облегчите его. Совесть его облегчите, он будет проклинать пролитую им кровь, а не сожалеть о ней. Вместе с тем вы погубите в нем возможного еще человека, ибо он останется зол и слеп на всю жизнь. Но хотите ли вы наказать его страшно, грозно, самым ужасным наказанием, какое только можно вообразить, но с тем, чтобы спасти и возродить его душу навеки? Если так, то подавите его вашим милосердием. Вы увидите, вы услышите, как вздрогнет и ужаснется душа его. Мне ли снести эту милость? Мне ли столько любви? Я ли достоин ее? Вот что он воскликнет. О, я знаю это сердце. Это дикое, но благородное сердце, господа присяжные. Оно преклонится пред вашим подвигом. Оно жаждет великого акта любви. Оно загорится и воскреснет навеки. Есть души, которые в ограниченности своей обвиняют весь свет. Но подавите эту душу милосердием. Окажите ей любовь, и она проклянет свое дело, ибо в ней столько добрых зачатков. Душа расширится и узрит, как Бог милосерд и как люди прекрасны и справедливы.